Глядя на лицо дяди, можно было ему дать не более 25 или 30 лет. Глядя на его фигуру, легкую походку, можно было принять его за 18-летнего юношу. Душа у него была младенческая, он был неопытен в житейских делах, и ловкие люди надували его легко. Если надувательство открывалось, то дядя кричал о безнравственности и испорченности людей, но опытнее и осторожнее не делался. О своей будущности он не думал, хотя она была очень непривлекательна. Он беспечно жил на бабушкин счет, и если не было денег, то говорил, что их надо достать. Несколько вечеров в неделю он проводил в квартире одной небогатой дворянки-швеи, которую он развил до того, что ей пришлось работать и на себя, и на грудного младенца. Дядя удивился скорости и плодам развития своей Настеньки и утешал бедняжку обещанием жениться на ней, хотя женитьбу он называл распиской людей в своей ветрености и подлости. Настенька верила его словам и души не слышала в своем учителе-друге. Оба играли ребенком, как куколкой, не думая, что ожидает его в жизни, и очень плакали, когда он умер. Между тем бабушкины средства к жизни увеличивались. Один из князей Трескова-Обуховых сделался начальником какого-то благотворительного учреждения. Он велел бабушке подать просьбу о вспомоществовании и выдал 200 рублей, обещая сделать то же и в следующий год. Из этого же благотворительного учреждения получали вдовы бедных чиновников по 5 рублей пособия. И таким образом бабушка поглощала деньги, назначенные на вспомоществование 40 бедным женщинам, не имевшим счастья родиться княжнами Трескова-Обуховыми. Ни дядя, ни бабушка не видели тут безнравственности. Кроме этих денег, бабушке стали выдавать пенсию по завещанию одного из наследников ее дяди, вельможи Н., давно окончившего смертью годы земного странствования. Бабушка зажила широко, стала реже обедать у нас и чаще брала меня к себе. Теперь она была в состоянии нанимать извозчичью карету и в ней делать визиты своим дальним и ближайшим родственникам, где ее называли принцесс, княжна. Ее родственники уже были не так надменны и недоступны, как прежде. Спала с них спесь и опустились крылья. Они справляли поминки своих собственных похорон. В обществе веяло новым духом. Люди старого времени переставали играть в нем главную роль. Как ссор, выметались они из разных должностей и затворялись в своих углах. Ругая новое племя людей, называя его племенем холопов, они рады были каждому лишнему человеку, готовому слушать их едкие выходки. В эти-то берлоги отживших свой век людей ездила бабушка, возила туда и меня. Мрачно смотрели комнаты с тяжелой мебелью, с полуопущенными белыми шторами и штофными занавесками драпри. Из-за штор иногда вдруг пробивался смелый, яркий луч солнца и ударял тонкую, как игла, стрелою в какой-нибудь портрет старого и угрюмого господина, как будто пронзая эту яркую стрелою света и без того отжившего и убитого старца. «Петр, опустите совсем шторы!» — волновались барыни-старухи. Шторы опускались, и комната наполнялась белесоватым полусветом. Такой свет окружает корабль в туманное июльское утро и сжимает сердце непонятным и странным чувством боязни. Путешественник далее борта корабля не видит ничего, ни моря, ни неба, ни бегущих вблизи судов, и между тем кругом его не тьма, а свет, и чувствуется где-то далеко уже сверкает яркое, горячее солнце. Были в этих жилищах и дети. Это были сироты, родственники отживших свой век людей, воспитывавшиеся в пажеском корпусе, потом дети темного происхождения, чьи-то незаконно рожденные сыновья, приемыши и воспитанники, росшие в богатых хоромах, вдалеке от Божьего света, в барских привычках. Я играл одну роль с последними. Иногда иной пажик спрашивал меня: «Где служит твой отец?» «При дворе», — отвечал я, и уже начинал краснеть. «А какой у него чин?» — продолжал допросчик. Я готов был заплакать и никак не решался сказать правду. Я уже стыдился звания своего отца и глупо лгал, отвечая: «Не знаю». Кругом меня начинался смех, приемыши делали тоже. Впрочем, они часто и в самом деле не знали своих отцов, но надо мной смеялись и они. На моих глазах дрожали крупные слезы. «Матат, Матат, тетушка, тетушка, какой он смешной!» — кричал Паш, таща меня в кабинет своей важной тетушки. «Он не знает, какой чин у его отца! Он...» «Тише, тише!» — говорила тетушка, понюхивая склянку с каким-то спиртом. «Вы, Леонид Николаевич, ведете себя неприлично. У меня после каждого праздника 2 дня болит голова от ваших криков. Я перестану вас брать из корпуса. Извольте идти в свою комнату и не показывайтесь ко мне, покуда я вас не позову. Алле!» Дети притихали, а Пажик, попавший под опалу, уходил из кабинета разгневанной старухи, но не в свою комнату, а в девичью, где уже все знали, что Леонид Николаевич умеет шутить вольные шутки. Старые люди часто делали детские балы. Бабушка привозила меня на них, и, закруженный танцами, я совершенно забывал, что не здесь мое место, что я пирую не на своем перу, пожимаю руки и обвиваю своей рукою детские талии, до которых не должен бы и дотрагиваться. Бабушка заказывала мне новые курточки, одевала меня как куколку. Мне было весело, я был счастлив. Так же весело и счастливы были и другие дети темного происхождения, появлявшиеся на этих балах. А знаете ли вы, читатель, что сделало из них это воспитание? Одни сделались взяточниками и казнокрадами, желая вести роскошную жизнь. Другие вышли ни на что негодными, заеденными воспитанием, пьянчушками с горя. Третьи угодили в солдаты во время рекрутского набора. Четвертые лишили себя жизни, считая ее за невыносимое бремя. И только немногим, могучим и здоровым натурам, удалось спасти себя, сбросить все привитое воспитанием и стать полезными деятелями. Но если бы вы спросили этих последних, чего им стоила нравственная ломка, то вы невольно прониклись бы уважением к ним, услышав их ответ, и пожалели бы, что им пришлось выдержать такую страшную борьбу. Мои родители, понимая опасность моего положения и видя, что выезды год от году становятся чаще, стали волноваться. «Надо кончить, Соня», — говорил отец. «Сашу решительно с толку собьют наряжаниями, балами и визитами. Неужели мы дадим погубить его и разрушить наши надежды?» «Но как же кончить? Надо поссориться с матушкою. Это будет тяжело и ей, и нам». «Хоть бы и так. Она отжила свой век. Мы тоже. Нам не привыкать стать переносить неприятности. Саша же только начинает жить. За что же из-за глупых родственных чувств губить молодую жизнь?» «Делай, как знаешь. Но ради бога, не поворачивай слишком круто. Если можно, устрой все без ссоры». «Хорошо. Обделаю». Я тайком подслушивал эти разговоры и негодовал на отца. Бабушка говорила мне, что важные господа составят счастье моей жизни, будут моими покровителями, дадут место. И вдруг отец по непонятной для меня прихоти хочет для того поссориться с бабушкою, чтобы я не ездил к своим будущим благодетелям. Откровенный во всем с отцом, я боялся высказать эти мысли и молча дулся на него, готовясь вместе с бабушкою разрушить план родителей. Но благодетельная судьба спасла меня без помощи родителей от грозившей опасности и сделала лишними мои приготовления к борьбе с отцом. Она повернула дело так круто, что всполошила весь наш семейный кружок